Глава 12. Рикард. Бум. В руки как будто залили свинец. Бум. Пыль клубится перед лицом, залезает в нос, разъедает глаза. Песок скрипит на зубах. Бум. Каждое движение отдается в спине ноющей болью. Бум, бум, бум. Вновь и вновь. Рик опустил молот и вытер пот со лба, размазав грязь по лицу. Мимо прошлепал Альбус, толкая перед собой телегу с камнями. Стук соседнего молота отозвался в ушах. Рик покосился на тушу. Тот уже заносил инструмент для нового удара, мутная фигура за пыльной завесой. Злобный гигант с молотком и ребенок, который на дрожащих ногах катает тележку туда-сюда. Ну и бывший вор там, где воровать нечего. Команда мечты. Ловчий не соврал про работу в тройках. В бараке теперь проживало 15 человек, и 5 групп юношей сейчас дробили камень в пыльной завесе. По всему туннелю в породу были вбиты крепления для факелов, но пламя разгоняло тьму лишь условно. Отойдешь на 5 шагов и снова ныряешь в омут. Основной свет давали руны. Во время спуска Рик насчитал 240 шагов, и все это время они шли вниз. А сейчас над ним нависало... Он предпочел не считать, сколько тонн драгоценного камня. Оставалось верить словам окружающих, что рунный камень прочный. Впрочем, в этом он и сам успел убедиться за несколько дней махания молотом. Первые шагов 100 туннель выглядел совершенно обычно, лишь серебряные песчинки под ногами. По словам Ловчего, этот участок выгребли дочисто, еще до того, как он впервые зашел внутрь. Затем постепенно, то тут, то там, начинали переливаться серебром вкрапления рун. Сейчас они работали на самой глубине, и руны искрились повсюду, даже в воздухе. Рик и Туша стояли у дальней стены с молотками в руках, беспрерывно поднимая и опуская инструмент на податливый монолит. От каждого удара в стены летела мелкая каменная крошка, а воздух наполняла искрящая в свете факелов пыль. Пару десятков ударов, и от стены отвалилось что-то получше, например, камень размером с кулак. Ударь сотню, и получишь приз – булыжник размером с голову. Все эти куски Альбус, пыхтя от натуги, накладывал в тележку и отвозил к соседней группе на измельчение. Там по породе повторно, как следует, прохаживались ударами молотков, перетирая ее до мелкого щебня и песка. Эту крошку просеивали сквозь мелкую металлическую сетку, увеличенную копию защитных масок, закрывающих лица стражников. Вниз на специальный поддон сыпались белые струйки песка, его тоже вывозили наружу. Чтобы не ходить по колено в песке, еще его забирают в город для строительных нужд. Но на объем этого бледного дерьма всем наплевать. Так это описал Вин. Зато не наплевать всем было на то, что оставалось на металлической сетке. Несколько горстей серебряной крошки, почти пыли. Их бережно перекладывали в мешок и отвозили на поверхность. Там уже в присутствии хмурых стражников, которые не подходили ближе, чем на пару шагов, пыль фасовали по среднего размера бочкам. Хорошим результатом считалось треть бочки за смену. Еще ни разу они не набрали столько, лишь чуть меньше. Стражники хмурились, но молчали. Ловчий шепнул, что проблемы начнутся, если вывозить меньше четверти. Последний месяц удавалось набрать треть считанное количество раз. Пинкус психовал, но людей на большее не хватало. С прибытием их группы все должно было измениться в лучшую сторону. В лучшую для толстяка. «Конечно же. Ты хоть головой о камень бейся, лучше не станет. За перевыполнение нормы не награждают, поэтому таскаем ему чертову треть, и достаточно, пусть подавится». Очередной ценный комментарий от Вина. Но даже треть давалась нелегко. Долгие часы махания молотом и перетаскивания камней или перетаскивания камней туда-сюда. В первый день Рик выдохся за 30 минут. Опытным путем выяснили, что Альбус абсолютно непригоден для дробления стен. Поэтому ученик Архивариуса в основном катал тележку и пару раз занимался просевом. Ловчий выразил уверенность, что это ненадолго, Считанные месяцы, и тело на рудниках становилось сродни камню, который они дробили. Рик не отлынивал ни от какой работы, но вся она была выматывающей и ужасно однообразной. Дробление стен давалось тяжелее всего. Даже Туша начинал пыхтеть и делать паузы уже на исходе первого часа. Поднимая и опуская тяжеленный молот час за часом, в первый день Рик решил, что вернется в барак и умрет во сне от упадка сил. Но не сбылось, лишь ужасно болело все тело, от пяток до макушки. Руки ныли от тяжести молота, как и спина, грудь раздирал кашель. Ноги подкашивались, и так день за днем. И это ждет меня. Какая будет концовка? Задушевных разговоров, как первый день, пока больше не случалось. Во время смены не хватало ни воздуха, ни сил на болтовню. После новички были совсем обессилены, а старички знали друг о друге все или почти все, поэтому барак погружался в тишину. Небольшое оживление наступало во время кормежки, в столовую водили каждый раз до и после смены, для этого был отведен отдельный просторный барак. Там юноши рассаживались за столами на длинных деревянных скамьях, и можно было даже перекинуться парой слов с парнями из других бригад. Но внутри также стояли гвардейцы, что не способствовало каким-либо откровениям. Бум! Туша в очередной раз обрушил молот на стену, отлетевшая в стороны мелкая крошка выдернула Рика из раздумий. Он вздохнул и перехватил рукоять поудобнее. Бум, бум, бум! «Думаю, достаточно». Ловчий хлопнул в ладоши. Рик с облегчением опустил молот. С куда большим удовольствием он бы просто кинул его на землю и сам улегся рядом. Но то были глупые мечты. Вместо этого он аккуратно прислонил инструмент к стене и пошагал вместе со всеми наверх. Позади Долан катил тележку с последним на сегодня мешком. «Тебе надо постричься». Рик покосился на Вина. Парень провел ладонью по своей бритой макушке. «И не только тебе. Всем новеньким. Пыль забивается в волосы. С ума сойдешь вытряхивать. Даже помывка не спасает». Он ткнул в сторону Долана. «Шутка ли? Парень зашел в барак с огненной шевелюрой, а теперь телегу катит еще один северянин. Голова и так станет седой рано или поздно. Так лучше поздно, чем ходить с кучей пыли и песка на темечке». Долан пробурчал что-то утвердительное. Рик уточнил. «На обеде даже ножей нет. Ножницы нужно просить». «Никто не даст ничего острого. Бреют в гарнизоне группами по несколько человек. Красивую стрижку не обещаю. Просто заводят в здание и полируют макушку. После чего пару месяцев наслаждаешься жизнью. Башку холодит сквозняком, зато пыльные патлы в глаза не лезут. Еще и редкий повод прогуляться куда-то, помимо туннелей. Рекомендую». Поход под конвоем в гарнизон. Радость для стражника. Они выбрались на поверхность. Долан докатил телегу до бочки. Они с Ловчим развязали мешок, вывалили содержимое внутрь. Седые Виски поднял с земли белый камешек, чиркнул на бочке отметку, чуть выше середины. Вопросительно посмотрел на ближайшего гвардейца. Тот кивнул. Юноши потянулись в сторону бараков. Долан почесал затылок. «Помывка точно только раз в неделю. У меня песок уже в ушах, в ноздрях и в местах, о которых не говорят в приличном обществе. А прошло только 3 дня». Ловчий хмыкнул. «Не раз в неделю, а каждые 6 дней. И скажи спасибо, что бараков сейчас всего 6. Моемся поочередно. Боюсь представить, как выглядели смены, которые мылись раз в пару недель или реже». Он повернулся к гвардейцу. «К слову об этом. Раз до помывки 3 дня, к этому времени новеньких бы сводить на стрижку. Велагер, могу я попросить?» Молодой мускулистый стражник с оспинами на щеках буркнул в ответ. «Как всегда, много болтаешь. Сколько? 5? 6. Колышек тоже зарос». Колышек в качестве подтверждения покивал и подергал себя за короткую челку. Гвардеец отворил калитку. «Передам». «Великолепно!» Ловчий посторонился, пропуская всех вперед. «Господа, званый ужин ждет нас!» Велагер ткнул пальцем в сторону столовой. «Идем, не задерживаемся!» Они двинулись вперед. Смена сегодня началась засветло, поэтому сейчас солнце уже клонилось к закату. Навстречу прошагал четвертый барак. Юноши обменялись кивками и взмахами рук. Вин обронил воздух. «Когда нам поставят ночную смену, просто уроните мне на лицо булыжник из просева. Хоть высплюсь. Ты и так высыпаешься. Чего нельзя сказать о других?» Ловчий ткнул в него пальцем. «Через минуту после прихода в барак уже храпишь так, словно руны в туннелях с потолка осыпаются». Вин парировал. «С удовольствием перестану храпеть, если ты вычистишь мои ноздри от этой чертовой пыли». «А я о чем?» Долан шмыгнул носом. «Чертова пыль везде!» Они просочились внутрь помещения, расселись на скамейках. Рик подсел к Ловчему. «Много стражников знаешь по именам?» «Наверное, всех. Или почти всех», — хмыкнул Ловчий. «А что ты хотел? Ротация в составе стражи — это единственный шанс увидеть новые лица. Поэтому любой стражник сразу запоминается». «Велагер неплох. Бурчит себе под нос, но он не злобная сволочь, как некоторые. Просто делает свою работу. Думаю, вас погонят на стрижку завтра». «И много тут злобных сволочей?» Парень пожал плечами. «Бывает. И не только среди стражников. Но сейчас все вроде в порядке. Вы нормальные ребята». «Отрадно слышать». «Нет, правда. Бывали случаи, когда новые парни не понимали, где оказались и какие тут правила. От такого страдает весь барак, и нужно тратить время на объяснение». Он понизил голос. «Этот ваш здоровяк Колин. Честно, с первой минуты решил, что с ним будут проблемы. Но после первого дня он стал удивительно молчалив. Что думаешь?» Пришла очередь Рика пожимать плечами. Он также тихо ответил. «Злобная скотина. Но он устает, как и все остальные. Возможно, осознал, что возраст и сила в данном случае отнюдь не привилегия. Хотя сомневаюсь. С осознанием у него явные проблемы. И насчет наш сильно сказано. Он попал в клетку последним и отнюдь не скрасил оставшиеся дни пути. Вышел тоже последним. Пинкус на пару с иглой клещами вытащил из конвоира право взять пятого». Ловчий нахмурился. «Про сознание не спорю. Клещами, говоришь?» «Почти. Пинкус очень хотел пятого. Капитан противился. Затем подскочил игла, и они вытащили тушу последним». «Туша?» «А, ну да. Тоже любишь давать прозвище». Ловчий вяло улыбнулся, но хмурая мина быстро вернулась на лицо. «Это довольно странно и глупо. Пинкус тут слюнями и соплями все забрызгал. Так психовал от недостатка людей. Игла, я уверен, тоже, хотя я уже давно его не видел. И тут долгожданные новички. Приятно, когда тебя хоть где-то ждут». «Ну да, ну да. Долгожданные новички, они даже выбили себе целых 5 человек. 5? В клетках остались одни мутники или как?» Ловчий пальцем потеребил туманное кольцо на шее. «Он детина, не спорю. Но с его прибытием я уже не первый претендент на деревянный ящик. Или куда там мы попадаем накануне 22-х?» Рик вздохнул. Столь простое отношение к своей кончине у Ловчего граничило с сумасшествием, а шутки выбивали из колеи. Тем не менее, он осторожно ответил. Пинкус обосновал это тем, что не хочет давить на капитана еще больше. Глупость, но если посмотреть с другой стороны, у туши нет даже пары седых волосков, да и ошейник прозрачный. Ловчий отрицательно махнул рукой. «Без обид. Но и правда глупость. Я видел пару человек, которые сгорали буквально за месяц, а еще пару, которые не дотягивали даже до 20. Редкость, но тут никогда не угадаешь». «Может, они ждут еще новичков до начала следующего года?» Рик повозил ложкой вязкую массу в тарелке. Или Пинкус правда не хотел затягивать разговор, потому что приближалось время обеда? Или он просто идиот? «Варианты отличные. Хотя я бы не поставил ни на один из трех. Разве что мелкую монетку на второй. Пинкус – алчная скотина, но именно такие должны управлять рудником. Раз он все еще тут, значит, в городе всем довольны. А что касается нового конвоя в скором времени, маловероятно. Но возможно. До конца года еще далеко». Рик помедлил и задал вопрос, который волновал его с первого дня. «Конец года Конец месяца. Тут вообще что-то меняется с течением времени. Я помахал молотком не так много, но по ощущениям уже прошла вечность. Ловчий улыбнулся. Конечно, меняется. Люди вокруг. Построились. Как и обещалось, на следующий день их собрали у частокола. У ворот стояло 8 человек, в том числе 5 новичков из 5-го барака, с колышком в придачу. Также стражник привел 2 парней из 1-го, которые не представились, лишь вяло кивнули. «Все тут?» Велагер посмотрел на незнакомого стражника. Тот кивнул. «Можно вести». Он отворил калитку, они просочились наружу и зашагали к гарнизону, тем же путем, которым несколько дней назад шли к баракам. Через несколько минут миновали участок дороги, на котором останавливались клетки. Рику казалось, что это было вечность назад. Все молчали. Выяснилось, что на рудниках разговоры в целом не в чести, особенно в присутствии стражи. Лишняя болтовня обычно пресекалась резкими и односложными приказами помолчать. И лишней болтовни на рудниках не было. Рик на прощание почесал светлые вихры на затылке. Он никогда не стригся коротко, но Вин был прав. По ощущениям, в волосах было больше песка, чем бы возилось на телеге за смену. Процессия подошла к гарнизону. Он окинул взглядом очередной частокол и кисло признал: сделано на совесть. Какими бы злобными и уставшими от службы стражники ни были, с безопасностью кругом было строго. Старая привычка оценивать любые стены, замки и дома на предмет их взлома и преодоления осталась. И если бы кому-то по неизвестной причине понадобилось тайком вломиться в гарнизон, это было бы чертовски сложно. Но возможно. Дернувшись от неожиданности, Рик заглушил внутренний голос. Долан с удивлением покосился в его сторону. В пределах видимости было минимум 7 стражников. 2 человека на входе в гарнизон, 2 на крайней стене, еще один бродил по тропинке вдоль стены, 1 обводил взглядом окрестности со смотровой башни. Плюс Велагер. Если на пыльные рудники городская стража смогла отрядить несколько десятков человек, то тяжело представить, какое количество бродят по самому городу. Одна радость. Столичных гвардейцев среди них не было. После прибытия Рик пока не видел серебряных доспехов. Конвой давно покинул рудник, а сопровождавшие их в первый день гвардейцы в зоне бараков больше не показывались. Вероятно, считались слишком важными для наблюдения за сменами. Стражники перекинулись парой слов. Широкие ворота были открыты нараспашку. Зайдя на территорию, Рик закрутил головой. Двор рассекала широкая дорога, деля гарнизон на 2 половинки. В дальнем конце она упиралась в широкое 2-этажное здание из белого камня. По краям стояли домики поменьше. Также он зацепил взглядом кусок тренировочной площадки, выглядывающей из-за зданий. Оттуда доносился глухой шум и звон железа. Протяженность территории была раз в 10 меньше, чем линия бараков, но всюду сновали люди. Он разглядел несколько человек не в военной форме, которые тоже спешили по своим делам. Мимо, не удостоив их взглядом, пробежал молодой человек, обряженный в обычную рубаху и штаны. Следом проехала небольшая повозка, нагруженная кучей бочек с характерной черно-красной меткой. Порох. Присмотревшись, Рик разглядел на одной из них штамп с гербом Фарота. Очевидно, рудник, помимо прочего, использовался как торгово-перевалочный пункт, через который в город шли поставки полезных ресурсов. То, что на рудниках есть и обычные люди, которые перекладывают бумажки, следят за припасами, готовят еду, чистят сортиры, в конце концов было очевидно, но стало откровением. Последние недели, как до прибытия на рудник, так и после, вокруг него сновали только стражники. Поэтому Рик ощутил себя так, словно попал в город. А еще он поймал себя на мысли, что их, к счастью, мыть сортиры не заставляют. Все силы на добычу рун, во славу владыки. Их провели к основному зданию, но перед главным входом процессия свернула направо. Они зашли за угол. Шум с тренировочной площадки стал ближе. Их сопровождающий толкнул дверь с торца здания и завел юношей внутрь. Внутри возле двери стоял пухлый коренастый стражник. Он почти слился со стеной в уголке и, погруженный в свои мысли, увлеченно грыз ноготь на большом пальце. Велагер кашлянул. Коренастый встрепенулся, обратил на них внимание. «Привет! Пусть подождут. Скоро будет!» Он говорил с ужасным акцентом, то и дело вставляя шипящие звуки. Рик определил его как выходца из северо-восточных горных народов. Велагер тем временем кивнул, обратившись к юношам. «Те, кто был, и так знают. Кто новенький, стоим тут, не рыпаемся». Колышек даже важно покивал, мол, бывали, знаем. Юноши скучковались в углу, стражники зашептались о чем-то между собой. Окружение было по-военному безжизненным, простые белые стены. Впереди тянулся длинный коридор со множеством одинаковых дверей. По левую руку располагалась лестница, которая начиналась где-то в подвале и убегала вверх на второй этаж. По правую руку в сторону отходил еще один коридор, но только с парой дверей в самом конце. Стоявший на входе коренастый стражник что-то шептал на ухо Велагеру. Тот с хмурым лицом слушал, изредка кивая. Рик сделал маленький шажок в сторону и навострил уши. Дверь на улицу осталась открытой. Голоса и звон оружия долетали через проем. Он смог разобрать обрывки фраз. «Вощин в плохом настроении. Шорт его разберет почему. Но сам знаешь, большие гости. Вчера он бешился». Долан смачно шмыгнул носом. Рик вздрогнул, снова обратился вслух. «Хотя святоша приезжал, но это шлухи. Пойди разбери, что они там одумали в городе. Дальше неразборчиво. Хочу попросить перевод, но сейчас я к нему не сунусь. Ох, помяни шорта!» Стражник отпрянул, вытянулся по струнке. Велагер перехватил его взгляд. Повторил движение. На лестнице показался Пинкус. Он поднимался вверх, лицо было мрачнее тучи. Рядом шел один из гвардейцев, конвоировавших их в первый день. Пинкус разглагольствовал. «Мальберн, если вы не сможете добиться от них ответа, то проблемы будут и у вас тоже. Отправьте еще одну почту. Времени уже не осталось, столичная дрянь». Тут он заметил кучу людей, стоявшую на этаже, оборвал себя на полуслове. Прищурившись, обвел взглядом юношей и, повернувшись к стражникам, злобно прошипел. «Мне казалось, что работники должны трудиться на рудниках, иногда спать. Но никак не стоять посреди гарнизона, ничего не делая. Объяснитесь». «Господин Пинкус, привели к цирюльнику. Вы сами сказали, с завтрашнего дня все стандартные процедуры отменяются, поэтому сегодня». «Бардак, а не стандартная процедура. Сколько раз говорил, брейте их прямо там. Процедура. Я тут останавливаю процедуры». «Действительно в плохом настроении. Не поспоришь. То есть не пошпоришь». «Так точно. Но после нескольких эпизодов с режущими предметами...» «Без вас знаю процедуры, инциденты...» Пинкус вздохнул, взял себя в руки. «Какие бараки?» Ответил Велагер. «Первый и пятый». Привратник поочередно задержал взгляд на каждом. В глазах сверкнуло узнавание. «Было бы на что время тратить. Не затягивайте. И с завтрашнего дня пусть сидят по баракам. Увижу рабочих где-то помимо туннелей. Другими словами, очень надеюсь, что я их не увижу вовсе. На время присутствия столичных гостей за этим проследит, среди прочего, лично Игла. Мальберн, ко мне в кабинет». «Столичные гости?» Привратник развернулся на каблуках и снова ступил на лестницу. Через пару мгновений тучная фигура привратника скрылась из виду, и Мальберн скользнул по юношам прищуренным взглядом, проследовал за ним. Какое-то время со второго этажа раздавался звук удаляющихся шагов, потом все затихло. Велагер еще мгновение посмотрел на потолок. По выражению лица можно было подумать, что секунду назад ему на голову вылили ведро помоев. Затем повернулся к горняку. «Ну что?» «Что-что? Я же говорил!» «Я не про это. Долго тут стоять будем?» «А?» Стражник махнул рукой в сторону коридора. «Заведи их внутрь, как обычно, вторая дверь. А то еще обратно пойдут. Как прибудет, пришлю». Велагер повернулся к ним. «Слышали? Вторая дверь справа, заходим». Коренастый горняк снова начал мучить заусенец на пальце. Перед тем, как зайти в нужную дверь, До Рика напоследок донеслось унылое шипящее причитание. «Скорее бы перевод!» Рик почесал затылок. Пальцы непривычно ткнулись в колючий ежик. В одном Вин не соврал. Сквозняк действительно приятно холодил макушку. В остальном же за завтраком царило уныние. Все, кто накануне лишился волос, чувствовали, что лишились еще одной ниточки, тянувшейся за ними еще из внешнего мира. Сначала тебя лишают выбора, потом свободы. А потом и возможности есть, что ты хочешь, спать, когда хочешь, стричься, как ты хочешь, в конце концов. Теперь они все, как на подбор, почесывали короткие неровные ежики на затылке. Гарнизонный цирюльник во время обучения явно тренировался на свиньях, по-другому результаты его работы объяснить было сложно. Остальные также вяло ковырялись в своих тарелках. 6 часов сна было явно недостаточно, энтузиазма перед утренней сменой не хватало. Даже Долан как будто приуныл и постоянно почесывал ушибленный бок. Вин накануне ночью в кромешной темноте пытался сползти со своего лежака к нужнику и умудрился со всей силы споткнуться прямо о бок Рыжего. Тот, перепугавшись, криком перебудил весь барак. Вин вместо извинений оскорбленно зашипел в ответ, мол, разлегся на пути. Теперь он тоже сидел мрачнее тучи. На все попытки заговорить лишь огрызался в ответ. «Пока падал, все ступени с собой пересчитал». Потом, видимо, устыдившись, добавил. «Ну все, все, темно было, извините». Рик ночью долго ворочался, стараясь совместить изгибы ноющего тела с каменным пространством вокруг. Но так и не смог снова уснуть, лишь провалился в тревожную дрему, вновь и вновь выныривая на поверхность. Через какое-то время обратно прошлепал Вин. Затем через окошки стали проникать первые лучи солнца. Наконец в барак валился стражник и поднял всех на ноги. После завтрака они двинулись в сторону туннеля. Ловчий шлепнул Долана по плечу. «Встанешь на просев? Вместе с Вином. Вы оба сегодня ушибленные, а судя по вчерашнему рассказу, Пинкус лютует пуще прежнего. Хочу сегодня добить треть». Рик оценил дипломатию. Все утро Долан невольно сопел. Вин был не лучше. В изолированном обществе любая мелкая обида перерастет в конфликт, но работа в связке зарубит перепалку на корню. Ловчий удовлетворенно хлопнул в ладоши. «В остальном работаем, как накануне. Никто не против? Тогда...» Пара человек кивнули. Рик промолчал. Вместо этого он воспользовался заминкой, присел на корточки, уперся спиной в каменную породу. Долан тоже покивал. Между дроблением стен и просевом выбор был очевиден. Вин открыл рот, собираясь что-то сказать, но внезапно вмешался Туша. «Я против!» Ловчий посмотрел на него и здоровяк отрывисто повторил. «Я против! Только и делаю, что стенку крошу, пока рохля!» Он ткнул пальцем в Альбуса. «Телегу катает туда-сюда! Думаешь, ты сильно главный, говорить кому что делать? А я думаю, нет!» Он замер, не пройдя и 10 шагов вглубь туннеля, обвел всех взглядом. «Нравится, когда говорят, что делать. Меня это достало еще в казарме. Этот...» — он ткнул пальцем в негласного лидера. «Думает, мы его рабы-работнички, или что? Если Рохля или кто-то еще ни на что больше не способен, не мои проблемы. Кто считает иначе, так я объясню. Подходите поближе». Все замерли, а Альбус... даже сделал маленький шажок к выходу. Рик стиснул зубы, поворошил рукой в искрящейся пыли. Туша выражался в своей манере, но при желании в его словах можно было углядеть зерно истины. Паршиво. Ловчий покусал губы, но сориентировался, развел руками. «Не спорю. Альбус пока слаб, добыча снизится. Без обид, Ал. Но мы все равны, и никто никому не приказывает. В твоих словах есть правда, так что предлагаю компромисс. Немного сменим тройки. Ал встанет на дробление, я вместе с ним. Думаю, мы сработаемся. Ты возьми сегодня телегу. Есть еще пожелания?» Вин свистнул, привлекая внимание. «Я пусть и шлепнулся на спину, но уже прошло все. Поставь мальца на просев к Рыжему. Пусть потренируется. Молотом помахать всегда успеет. Там много уметь не нужно. а мы с тобой камень покрошим. Все довольны, никаких обид, верно говорю?» Ловчий на мгновение задумался, затем склонил голову, соглашаясь. Обратился к Туше. «По мне так отлично звучит. Ты как?» Туша мрачно посмотрел на него поросячьими глазками. С одной стороны, решение опять исходило от Ловчего, словно он главный, что было далеко от истины. С другой стороны, Корин добился своего. На телегу его поставили впервые. Здоровяк рыкнул. «Нормально!» Развернулся и пошагал в полумрак. Рик поймал взгляд Ловчего, тот снова развел руками. Растолковать жест было несложно. «Пока справились». Рик поднялся на ноги, сунул сжатые кулаки в карманы, подтянул штаны. «Если Туша выступил против Ловчего один раз, выступит и второй. И вовсе не обязательно, что найти компромисс будет так же легко. Особенно если остальные вновь услышат в его выступлении резонные доводы». Правда, Рику стало тошно от этой мысли, ведь это будет противостояние ходячих мертвецов. В речах Ловчего регулярно проскакивала обреченность, ожидание скорого конца. Хотя Рик не был уверен, что остальные это замечают. Туша находился в том же положении, но не понимал или не хотел понимать это. Поэтому каждая перепалка между этими двумя может стать последней. Они углубились в туннель и погрузились в рутину. Стук молотов, скрип колеса телеги, шуршание песка. Рик впервые работал так близко от Ловчего. Тот махал молотом без устали, вкладывая в каждый удар годы на руднике. Вин отставал от него, но не намного. Гора камня под ногами этих двоих росла быстрее, чем Туша успевал забирать. Впрочем, глядя, как он толкает перед собой груженную телегу, Рик склонен был отсулитовать Пинкусу за подбор краткосрочных работников. Если в обычные дни Альбус, обливаясь потом и покачиваясь, аккуратно наполнял телегу едва ли до краев, то Туша закидывала внутрь булыжники быстрее, чем беспризорники засовывают еду себе в рот. Затем он хватался за ручки и стремительным шагом катил телегу на просев. Возвышающаяся над краем горка камней опасливо покачивалась. И так раз за разом. Прошел час, потом еще один. Рик чуть сместился в сторону, на пару с Кридом углубляясь в стену по правому краю. С телегой к ним подходил пока малознакомый ему парень по имени Бернард. Для своих 17 он управлялся довольно ловко. Говорить было не о чем и некогда. Стук молотов погрузил Рика в своеобразный транс. Вверх-вниз, вверх-вниз. Воздух пропитался пылью и потом. Ловчий и Вин углубились в центральную часть зала, махая молотами в опасной близости друг от друга. Первый крошил камень у земли, второй равнял ближе к потолку, оставляя за собой квадратные сталактиты. Рик понял, почему Ловчий обычно разделял их по разным тройкам. Синхронно вгрызаясь в стену, эти двое продвинулись сильнее остальных, образовав по центру своеобразный коридор. Замучаешься равнять. Вин увлекся и, наклонившись вперед, увлеченно долбил светящиеся жилки в глубине. Рикард взял очередную паузу. Вытер пот со лба, огляделся. И тут произошло сразу несколько вещей. Вин, пыльный силуэт, освещенный рунами, широко замахнулся, чтобы обрушить молот на выступающую часть потолка. За его спиной Туша активно наполнял телегу обломками. Не рассчитав, он жахнул огромным куском по краю тачки. Та опасно накренилась, камни посыпались на землю. Выргавшись сквозь зубы, Корин метнулся вперед, пытаясь спасти телегу от падения. Огромный ботинок зацепился за лежащий на земле булыжник. Здоровяк взмахнул руками и, неловко кувыркнувшись, перевалился через кучу камней, от неожиданности проорав ругательство. Своей огромной головой он ткнулся замахнувшемуся Вину ровно между лопаток. Тот, крякнув от натуги, выгнулся дугой и с размаху уронил молот себе за спину. Ровненько на Корина. Затем, удержав равновесие, быстро сориентировался и метнулся в сторону из проема. Все это действо заняло пару секунд, не больше, но Рик наблюдал драму словно в замедлении. А потом Туша заорал пуще прежнего, ни одного цензурного слова из его рта не вылетело. Все замерли и повернулись на звук. Кто поопытнее, сразу метнулись в ту сторону. Ловчий отбросил упавший молот к стене. Туша отозвался воем. Общими усилиями его стащили с груды камней на ровный участок, на мгновение замерли. Подбежавший Долан присвистнул, а Крит, который стоял рядом и тоже наблюдал всю картину от начала и до конца, выразился яснее. «Хорошо, хоть не в голову», — Колышек лаконично подытожил. «Полное дерьмо». Ловчий, даже под слоем пыли было видно, как побледнело его лицо. Резким движением разорвал штанину. Рик против воли окинул взглядом повреждения. Левое бедро туши блестело от крови и ближе к колену стремительно синело. Судя по всему, молот раздробил ему низ бедренной кости, причем угодил заостренным концом. Колото-дробящая рана, полный набор. Из дырки над коленом и мелких царапин на лице и торсе сочилась кровь. И вдобавок ко всему, корень при падении как следует оцарапался. Юноша почувствовал, что его руки дрожат. Туша лежал перед ним искалеченный, абсолютно беспомощный, привлекательно беспомощный. Кровь стекала на камень, образуя блестящий узор. Мысленно застонав, Рик приложил ладони к лицу, шумно выдохнул. К счастью, все внимание на себя забрал Корин. На него никто не смотрел. Больно закусив губу, он отринул лезущие в голову мысли, зацепился за воспоминания недавнего прошлого. В голове пронесся список из десятка склянок, которые он уже подавал Парацельсу, ведь не раз и не два к ним притаскивали пациента с открытой раной. В конце корень молотки, куча бинтов, теплая вода. Очистить рану от обломков кости, промыть, зафиксировать. Покой, отдых, в случае успеха, полное восстановление двигательных функций в течение 6 месяцев. Так бы это выглядело в Вествуде. Но до Вествуда сейчас было много недель пути, а вокруг только пыль, грязь и дюжина испуганных лиц. А в Карпите ногу бы просто отрезали. Так быстрее. И никакого корня молотки. Вин застыл, нелепо вытянув руки перед собой, словно все еще держа выпавший молот. «Какого черта он влез?» Рик прервал лопотание. «Нужно вывести его отсюда. Ловчий, что тут делают в таких случаях? Лазарет, врач?» «Есть и то». Ловчий взял себя в руки. «Для солдат, само собой, в гарнизоне. Ты прав, сначала вытащите его. Подняться сможешь?» Туша умудрился в ответ одновременно всхлипнуть и рыкнуть. Долан тихонечко добавил. «Можно было бы погрузить его на телегу, но вся дорога в горку, а он весит... Много весит, мягко говоря». «Не пойдет», — Ловчий мотнул головой. «Скорее мы его снова уроним прямо на больную сторону. Помогите мне». Он подхватил тушу под мышки. От движения тот вновь взвыл. Рик подошел ближе, аккуратно, стараясь не трогать близко к ране, потянул тушу на себя. Казалось, он пытается поднять с земли взрослую лошадь. Кряхтя, они оторвали тушу с земли. Тот замер, покачиваясь и не переставая сквозь зубы ругаться. Ловчий, на которого пришелся основной вес, прошипел. «Кто быстро бегает срочно наверх? Скажите стражнику у бочки, что нужна каталка или телега. Своим ходом до гарнизона мы будем тащить его час». Колышек уже было сорвался с места, потом замер. «Как? Как объяснить, что случилось?» «Никак. Объясняться будем позже. А пока я хочу вытащить его на поверхность, и могу сказать, что это совсем нелегко». Туша стоял на одной ноге, всем весом наваливаясь на него стремительно бледнее. Ловчий покачнулся. «Скажи, что нам нужна чертова телега, иначе до следующего года они будут сами камни крошить, зубами грызть. Этого не говори. Давай бегом!» Колышек скрылся из туннеля. Все остальные так и стояли вокруг, не зная, как подступиться. Рик зашел с другой стороны. «Прими вес с той стороны. Я поддержу отсюда. Если будет тяжело, поменяемся». «Что делать мне?» Вин вышел из ступора, шагнул вперед, но, как и все, неловко замер, уставившись на рану. Корин посмотрел на него мутным взглядом, хотел что-то сказать, но Рик опередил его. «Ничего, все идем наверх. Дорогу подсветите». Пара человек схватили со стены факелы. Рик подпер тушу своим телом, стараясь не слушать ругань над духом. Процессия двинулась по туннелю. Шли медленно. При каждом неловком прыжке Корина Рикарду казалось, что на спину обрушивается вес взрослого быка. Шагов через 100 здоровяк побледнел еще больше и примолк. От потери крови и шока сил не осталось, даже на ругань. Чтобы не тревожить рану, лишний раз меняться не стали, так и шли, подпирая каждый со своей стороны. Остальные молчали, то забегая вперед, то отставая и не зная, что делать. Вечность спустя впереди показался дневной свет. Десяток шагов, потом еще один, и они вывалились наружу. У бочки, словно у невидимой черты, туда-сюда метался Велагер. «Не дать не взять, пес на цепи». Рядом нервно покачивался Колышек. При свете дня туша стал выглядеть еще бледнее, сравнявшись по цвету с камнем вокруг. Стражник рявкнул. «Гребаные идиоты! Гнева владыки на вас нет!» Колышек пискнул. «Как я и сказал! Несчастный случай!» Велагер аж задохнулся и, хорошо разглядев перепачканного и окровавленного тушу, выступление заорал. «Сюда быстро! Шкуру спущу, калеченные идиоты!» Ловчий проскрипел в ответ. «Только один. Один калеченный. Телегу позвали?» «Всех в рудник и закопать там, а не телегу!» Велагер, противореча сам себе, ткнул пальцем в сторону частокола. «Туда тащите, там телега, быстро!» Они зашли за угол. Небольшая телега действительно стояла посреди дороги. Рядом суетился стражник. Увидев подошедших, он побледнел, откинул борт. «Грузите!» Они аккуратно положили стонущего тушу внутрь. Телега просела под весом, и Велагер прикрикнул. «И вы двое залезайте, быстро!» Сам вскочил на козлы и скомандовал стражнику. «Проследи за остальными! Сопроводить барак и глаз не спускать! Передай Сомерсу то, чтобы вывел шестой в туннеле!» Он хлестнул лошадь. Телега покатилась к гарнизону, оставляя за собой столб пыли. Туша совсем замолк, прикрыл глаза и, кажется, отключился. Рик размял затекшееся плечо, ухватился за борт, чтобы не вылететь наружу. Ловчий поймал его взгляд, наклонился вперед и, все еще хватая ртом воздух, выдавил. «Спасибо тебе!» Рик подпрыгнул на кочке. «Тащили вместе, так что не за что. Я не об этом. Ты быстро сориентировался. Говорю тебе спасибо от его имени». Ловчий кивнул на лежащего Корина. «Ты трудился у лекаря в лавке?» «Ты трудился у лекаря в лавке. С такой раной впоследствии он будет ходить, как раньше?» Рик повторно окинул взглядом месиво над коленом. Помедлил секунду, показывать ли свою осведомленность. «От такого удара коленная чашечка была бы в труху. Тогда точно нет. Прилетело со всей силы. Еще и острым концом, но в бедро. Если тут хороший врач и лекарство, то да, будет. Но не скоро. Минимум через несколько недель. Но на самом деле речь идет о месяцах». Ловчий откинулся назад, отвел взгляд. «Звучит так, словно уже не будет». Меж бровей Велагера залегла глубокая морщина. После прибытия в гарнизон он успел побывать в двух состояниях. Поначалу, как и на выходе из туннеля, он постоянно ругался, ходил туда-сюда, требовал привести уже этого чертового костоправа. Даже пнул колесо телеги, на что туша отозвался протяжным стоном. Врач в сопровождении пары стражников с носилками явился через несколько минут. На стонущего тушу он никак не отреагировал, лишь поднял брови, окинув взглядом рану на ноге и сухо скомандовал. «Грузите». Затем посмотрел на лица стражников и на всякий случай добавил. «Аккуратно грузите». Тушу уложили на носилки. Напоследок доктор повернулся к Велагеру. «Уважаемый, не вижу причин так суетиться. Лучше займитесь мальчиками». Он кивнул в сторону Рикарда и Ловчего. «Вы не хуже меня знаете все процессы. Детям нет нужды шататься по территории». Велагер послушался и теперь пребывал в состоянии втором, в состоянии грозно-молчаливом. Даже оспины на щеках покраснели от гнева, обезобразив молодое лицо. Он провел их через ту же дверь, что и накануне, но на этот раз они поднялись по лестнице и зашли в одну из комнат второго этажа. Обстановка была спартанской. Стул, небольшой стол с кучкой бумаг, шкаф в углу, в окне виднелись горы и кусочек неба. Юноши встали по центру, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Сесть им никто не предложил, да и некуда. Велагер обреченно плюхнулся на единственный стул, сложил волосатые руки в замок и уставился на них, не моргая. Теперь Рик никак не мог выбрать, на что же ему смотреть. Скучную, но безопасную белую стену или более оживленную, но грозную морщину на лице Велагера, означающую простую вещь: стражник очень недоволен. В какой-то момент он рыкнул. «Рассказывайте!» Юноши сжато пересказали суть произошедшего. Рикард больше молчал. Ловчий сгладил углы, как мог. Врать, предварительно не договорившись с тушей, не имело смысла. Выходило, что в силу непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств кончик молота соприкоснулся с ногой Корина. Никто не виноват, все события случайны. Имя Вина не упоминалось, пируэты туши с телегой в качестве партнерши тоже. Выслушав историю, Велагер выругался. Никакой вины за собой Рик не чувствовал, как и особой жалости к Корину. Тот сам нагрузил телегу камнями сверх меры, сам споткнулся. Вин махал молотом, как ошалелый, но явно не мог предвидеть, что туша уткнется головой ему в спину. Рик мгновенно отреагировал, помог вытащить Корина на поверхность. Это нужно было сделать. Учитывая порядки на рудниках, он допускал, что привратник заплюет все слюной, обвинит каждого встречного. Но с другой стороны, виноват был сам Корин. По большей части, наверное. Из раздумий его вывел топот в коридоре. Пинкус практически влетел в дверь. Чуть не снес юношей с ног, уперся взглядом в Велагера и с размаху саданул кулаком по столу. Комичности придавало то, что толстяк по какой-то причине нарядился в парадный костюм, и от каждого движения оборочки на рукавах и воротнике нелепо тряслись. «Бардак!» Он быстрым шагом обогнул стол, навис над стражником. Даже так Велагер был с ним почти одного роста. «Что вы себе позволяете?» Каждое свое слово он сопровождал тычком пальца в грудь оппонента. Стражник выскользнул из-за стола, вытянулся по струнке. «Произошло? Господин привратник, несчастный случай. Пятый барак, утренняя смена». «Без вас знаю. Конечно, пятый. Конечно, утренняя». Он выдохнул и вкрадчиво уточнил. «Зачем вы привезли их сюда?» Стражник непонимающе посмотрел на него. «Срочно требовался врач и...» «Требовался врач? Вы только посмотрите! Но, Велагер, мне кажется, вы забыли мои четкие инструкции. До моего отдельного распоряжения юноши не должны покидать рабочую зону. Вы где-то услышали подобное распоряжение? Нет?» «Конечно, нет, проклятие! Ваше счастье, что девчонка еще не здесь! Но вы этого знать не могли! Как бы я выглядел, если бы под ноги столичной девке бросили калеку? А может быть, сразу и труп? Вы считаете этого я... Вы считаете этого я желаю, отдавая приказы? Отвечайте!» «Никак нет», — выдавил Велагер. «Но в той ситуации поиск и ожидание врача могло...» «Поиск и ожидание, вот именно! Мне надоело, что по любому поводу... По моему гарнизону таскается толпа работников, которые должны в этот момент... Угадайте, что? Именно работать! Работать! И никак иначе! Вы должны были послать за врачом, а не тащить истекающего кровью мальчишку сюда!» Внезапно он повернулся в центр комнаты и, набрав воздуха, в грудь рявкнул. «А эти? Я не вижу на них никаких повреждений! Вы видите? Я вижу только чертову пыль!» «Никак нет». «Действительно никак нет. В таком случае потрудитесь объяснить, что тут делают эти чертовы здоровые работники». Велагер вытер ладони о штаны. «Господин привратник, их нужно было допросить касательно произошедшего. Из туннеля вывели работника осколотой раной. А нанесение увечий, как вы знаете, строжайше наказывается. Я не мог их отпустить до...» Пинкус прервал его взмахом руки. Гораздо тише прошипел. «Допросить? И как успехи? Поведайте мне о причинах этого бардака!» «Так точно! По словам этих двоих, одному из новеньких уронили молот на ногу. Они говорят, что это произошло случайно в момент...» Пинкус снова перебил, брови сошлись на переносице. «Один из новеньких? Из пятого барака? Имя пострадавшего?» «Корина Байра. Прибыл последним конвоем несколько дней назад». Велагер попытался ободряюще улыбнуться. «Инцидент не должен сильно сказаться на уровне добычи в будущем. Если судить по возрасту пострадавшего, то его можно рассматривать лишь в качестве краткосрочной рабочей силы. Очень краткосрочной. Посему смею заметить...» Он продолжал говорить, и суть сводилась к тому, что получит туша молотом по голове прямо сегодня или же испарится через пару месяцев из мира сам, разницы особой нет. Но Рик слушал краем уха и обратил все свое внимание на Пинкуса. Он много лет провел в одной комнате со своим отцом, в присутствии которого люди нередко бледнели, покрывались потом, начинали лепетать. Та же реакция наблюдалась у гостей Парацельса, хотя уже по другим причинам. Опыт был большой, но никогда еще Рикард не видел, чтобы люди бледнели так. Светлая полоса прошла из-под растрепанных волос привратника, спустилась к шее и исчезла где-то под вторым или третьим подбородком, скрывшись в складках камзола. Затем Пинкус покраснел, как будто сейчас лопнет от натуги, а затем так же резко побледнел, словно не туша, а он, привратник, потерял пинту крови. Велагер какое-то время продолжал говорить, но, заметив перемену во внешности начальника, прервал себя на полуслове, озадаченно замер. Рот привратника раскрылся, сначала оттуда вырвался сиплый вздох, а затем Пинкус просто взревел. «Черт вас дери! Последний конвой!» Голос его сорвался от натуги. Привратник, давясь кашлем, продолжил тираду. «Я принимаю чертов последний конвой и набираю работников! Вы не осознаете важность...» Силы окончательно покинули толстяка. Он плюхнулся на стул, зашелся кашлем пуще прежнего, стуча пухлыми кулаками по столу. Велагер смотрел на него во все глаза. Рик скосил взгляд в сторону. Ловчий старался придать своему лицу непроницаемое выражение, но в глазах читалось удивление, а челюсть немного отвисла. Пинкус прокашлялся и куда более тихо с угрозой прошипел. «Значит, по вашим словам, новоприбывший Корин Абайра валяется сейчас в лазарете со искалеченной ногой, и причина тому несчастный случай». «И сколько, по-вашему, этот Корин Абайра будет не способен самостоятельно передвигаться?» «Затрудняюсь ответить», — помялся Велагер. «Возможно, несколько недель. Лекарь сможет сказать точнее». «Точнее будет сказать несколько месяцев». В глазах Велагера, судя по реакции, Корин уже бесполезный труп. Но почему Пинкус так разволновался? Привратник тем временем снова открыл рот, чтобы заорать, но скосил глаза куда-то за спину Рику. Скрипнула дверь, раздалось новое покашливание, куда более интеллигентное. Рикарда обдало сквозняком. К столу проплыл священнослужитель Игла. Длинная белая мантия до пят. Казалось, худая фигура и вправду не идет, а плывет по комнате, лишь складки одеяния шуршали от движения. В наступившей тишине Игла замер по левую руку от Пинкуса. И теперь надзиратели представляли собой еще более странную картину. Смущенный, отводящий глаза, Велагер почти забился в угол, словно надеясь, что присутствующие забудут о его существовании. Бледный Пинкус, тяжело дыша, начал промокать лоб платочком. Тощий церковник с невозмутимым лицом обвел всех присутствующих взглядом, цокнул языком. «Пинкус, судя по тому, что я вижу... «Вы уже в курсе ситуации?» Привратник пробурчал что-то утвердительное. Рука с платочком продолжала бегать туда-сюда. Игле ответ не потребовался. «Должен отметить, несколько минут назад я покинул лазарет. Мальчишка без сознания. Врач ковыряется в его ноге. Можно было и не спрашивать, но на мой уточняющий вопрос о возможных сроках возвращения к потерпевшему двигательных функций врач отреагировал так, словно это неудачная шутка. Люблю ли я шутить, привратник?» Привратник вымученно покрутил головой из стороны в сторону. Рикард почувствовал нездоровое желание покинуть кабинет и вернуться обратно в барак. Игла впервые сказал при нем больше, чем пару слов, и голос священнослужителя, будто подушечки пальцев подносят к плотной бумаге и резкими движениями оставляют мелкие прорезы. Достаточно, чтобы причинить дискомфорт, но лишь в качестве прелюдии. А что будет дальше, неясно. Но в бледных глазах Иглы плескалось нечто, что Рику очень не понравилось. «Известили ли вас о личности потерпевшего?» «Вижу, что известили. Думаю, вы разделяете мое мнение, привратник. Последний конвой столь долгожданный, и такая неприятность». Пинкус закивал головой, показывая, насколько он разделяет мнение иглы, каким бы оно ни было. Рик разделял лишь одно мнение, что в руднике, особенно в этом кабинете, происходит какое-то дерьмо, и он бы очень хотел держаться от него подальше. С одной стороны. А с другой, все инстинкты вопили, требовали разобраться, ухватить суть. Он сжал кулаки. Игла, словно услышав скрип ногтей о кожу, резко повернулся к Рику. Ощущение, точно дохлая рыба вперилась в тебя взглядом. И все-таки он не отвернулся, лишь сосредоточил взгляд где-то над плечом церковника. Мертвый взгляд перебежал на ловчего. Снова пауза. Так и не глядя на привратника, игла добавил. «К слову, карета уже на горизонте». Пинкус ничего не ответил, лишь вновь сжал пухлые кулаки. Тишину нарушил скрипучий приказ. «Веллагер, сопроводите юноши в кабинеты номер 4 и 12. Выставьте охранение. Бережно сопроводите. В скором времени я планирую побеседовать с ними. С этого момента данный инцидент под моим полным контролем. Я запрещаю вам обсуждать его с кем-либо. Как сейчас, так и в будущем. Если я узнаю об обратном, а я узнаю. Вы меня поняли?» Стражник кивнул, стараясь скрыть замешательство. «После чего явитесь ко мне. Тоже немного побеседуем. Столь неприятная ситуация. Возможно, вам потребуется отдохнуть на должности в нейтральной зоне». На это стражник все же открыл рот, но, встретившись взглядом с церковником, подавился возражениями. Подошел к юношам, рыкнул. «Вы слышали? Пошли!» Прежде чем их вытолкнули в коридор, Рик успел услышать начало фразы, обращенной к привратнику. «Пинкус, вот что вы сделаете». Дверь захлопнулась, отрезав концовку. Они замерли в замешательстве. Он поймал взгляд ловчего. В глазах парня плескалось недоумение, которое Рик полностью разделял. Какого черта привратник чуть не потерял сознание в кабинете? Сначала гнев его был понятен, но стоило Веллагеру упомянуть, что в лазарете сейчас лежит Корин. Почему привратник так носится с тушей? Сначала на пару с иглой вытащил его из клетки, теперь это. Игла. О чем он, черт его дери, собрался лично беседовать с ними? Ответов на эти вопросы не было, но пока мысли проносились в голове, Веллагер взмахом подозвал стражника. Сучил ему Рика, буркнул. 12-й кабинет. Выставить охранение». Стражник было открыл рот, но Веллагер чуть не прорычал. «Никаких вопросов. Прямой приказ священнослужителя». Ловчий напоследок кивнул, потом его развернули в одну сторону, Рика в другую. Стражник, то и дело подталкивая в плечо, провел его по лестнице вниз, затем по коридору через все здание. Звякнув ключами, отворил очередную дверь. Внутри, в отличие от предыдущей комнаты, не было стола и даже окна. Одинокий стул в углу и маленький комод у стены. Рик подумал, стоит ли ему облегченно вздохнуть. Если бы его провели в помещение, где вдоль стены разложены пыточные инструменты, а в углу стоит железная дева, он бы не удивился. Во всяком случае, не больше, чем уже. Стражник все так же, не говоря ни слова, захлопнул дверь, в замке повернулся ключ. Рик подошел к комоду, отворил дверцы. Абсолютная пустота. Он вздохнул, выдвинул из угла стул. Уселся. Удивительно, но впервые за многие недели он оказался где-то совсем один. Рик не боялся иглы, не переживал за Корина. За ловчего тем более. Этот парень 8 лет глотает тут пыль. Но это утро сделало ему неожиданный подарок, а точнее разожгло интерес. Рик уже давно не чувствовал себя настолько живым. Кровь неслась по жилам. Он прикрыл глаза, и перед ним в бесконечной темноте яркими вспышками закружились последние события. К клетке прибыли 5, нет, уже 6 дней назад. То же самое с количеством человек. Поначалу Коска планировал оставить 4. Рик, Долан, Альбус, Крит. Пинкус сверился с бумагами, затребовал оставить 5. Коска возмущенно отказался, но в итоге уступил. Тут интересно, внимательно ли Пинкус изучил документы? Рик кивнул навстречу воспоминаниям. Безусловно. Привратник жадно вчитывался в бумаги. Губы шевелились, палец бегал по строчкам. Все, что было дальше. Рождение вокруг клеток, муки выбора, чушь. Не более чем балаган, представление для Коски. Затем... В том, что Пинкус нацелился взять последним именно тушу, сомнений нет. Вот как его покорежило от известий, что Заровяк лежит в лазарете. Но почему? Почти по всем параметрам туша худший выбор. Даже если не знать о его природной сообразительности и соблазниться мускулами. Но на бумаге черным по белому указан возраст. В глазах любого привратника это должно означать одно – этот человек проработает на руднике меньше года. Польза сомнительна? Еще как. С такими сменами любой обрастет мускулами за пару месяцев и сможет дробить камни минимум несколько лет. А может и больше, как в случае Ловчего или Вина, или Альбуса. Что еще? По обрывкам фраз стало понятно, из столицы скоро прибудут гости, что очень нервирует Пинкуса. Проверка? Визит вежливости? Хотят забрать тебе часть рабочих? Оценка уровня добычи. Этого Рик не знал, но беспокойство привратника уже было знаком. Толстяк бы с удовольствием обошелся без этого визита. Но тут, очевидно, решает столица, поэтому Пинкус сделал, что мог, раздал приказы всех юношей под замок в бараках, чтобы глаза не мозолили. Понятное дело, в его интересах продемонстрировать, насколько в рудниках все хорошо и спокойно. Широким жестом обвести стоящих на постах стражников, гордо указать на ряды бочек, готовых к отправке в город. А затем спровадить гостей обратно в Аргент, да поскорее. Звучит здраво, вполне, если Рик правильно уловил настроение привратника. Даже шепелявый стражник накануне шепотом жаловался, что Пинкус рвет и мечет, а все, что Рик увидел после, было явным тому подтверждением. И вот он сидит на шатком стуле, дверь заперта на ключ. Еще один вопрос в копилку. Причем тут игла? О чем он собрался беседовать? Разузнать подробности происшедшего? Возможно, но слишком просто. Если Пинкус бледнел и потел, то игла выражал свое настроение совсем иначе. Недовольство, которое, безусловно, имело место быть, просачивалось сквозь дохлые глаза напополам с ненавистью. Попадание Колина в лазарет задело не только толстяка, но и тощего церковника. Спору нет, любая травма на рудниках приравнивается к снижению добычи. Об этом отдельно упомянул гвардеец в первый день. Но все инстинкты Рика говорили о том, что здесь есть что-то еще. Правильный ответ ускользал, а возможно, это тоже нужно учитывать, был до поры до времени и вовсе недостижим. Все же юноша пробыл в пыльном аду всего несколько дней. Но что в таком случае делает хороший карпетский вор? Заполнит пробелы. Рик впервые за долгое время искренне ухмыльнулся. Он передернул плечами, из тела словно сползла уже ставшая привычной личина, обычный парень, смирившийся с судьбой каторжника. Где-то там покоилось множество других. Вествудский лекарь привычно шагнул к выходу, но Рик отбросил его прочь. Постарался расслабиться, глубоко вздохнул, на секунду замер, прислушался к давно забытым ощущениям, подавил отвращение. «Клятый сын своего отца! Дормер, был ли ты прав, сказав, что я постучусь в твою дверь?» «Уверен, что нет. Но я помню». Холодные северные глаза уставились на замочную скважину. Он замер в ожидании.